Наиболее весома ссылка на то, что каньон реки врезан в материал нижних гималайских покровов, а они, безусловно, старше, чем окружающие горы. Арун на языке хинди означает «рассвет», «раннее утро», «утренняя заря». Местное поэтичное название можно символически связать с действительностью. Ведь именно эта река сыграла большую роль в освоении непальских Гималаев в период, когда это царство неприступных гор и льда было наглухо закрыто для внешнего мира. Первый бесстрашный путешественник, проникший в долину Аруна и работавший там, был индийским сотрудником английской службы землеустройства. Его звали Хари Рама, но в целях личной безопасности он действовал под шифром «Человек номер 9». Словно приключенческий роман читается история его путешествия, которое он начал в 1871 году. Под видом паломника он вышел из Дарджилинга, пересек Сикким в северном направлении от Тибета и оттуда повернул к югу от Аруна, во внутренние районы Непала. С карманным секстантом в виде ритуальной буддийской мельнички и тщательно запрятанным точным термометром, с помощью которого он фиксировал высоту над уровнем моря, он прошел огромный путь, но все же был схвачен. Раму допрашивали, пытали, но благодаря его познаниям в медицине и искусству врачевания он был в конце концов отпущен на свободу. С опасностью для жизни Хари Рама сумел уточнить положение нескольких важных вершин и ряда ориентировочных пунктов. Благодаря его работам открылся путь для географических исследований на территории около 70 тысяч квадратных километров, по существу ранее неизвестной. Особенно это касается бассейна реки Арун. Кроме того, Рама был первым человеком, которому удалось приблизиться примерно на 40 километров к высочайшей горе мира. Спустя 62 года тот же Арун служил ориентиром при аэрофотосъемке, проводимой английской воздушной экспедицией под руководством Эритрона, 1933 год. Экспедиция первой пролетела над вершиной Эвереста, Джомолунгмы, и сделала уникальные аэрофотоснимки высокогорной области, включая район Макалу. Впоследствии эти снимки легли в основу изготовления точных карт, способствовавших дальнейшим исследованиям. За 10 лет до этого непальские картографы, получившие образование в Индии, проникли до самого монастыря Тонгпачхе в 20 километрах по прямой к югу от Эвереста. Эти последние 20 километров оставались закрытой книгой. Единственными материалами об этом районе были весьма схематичные зарисовки Хари Рамы и его последователя Гендерсона Сингха, которое Эдертон сравнивал с детскими изображениями гусениц, ползающих по бумаге. Итак, 3 апреля 1933 года лорд Клайдсдейл сел за штурвал двухместного биплана, а главный наблюдатель экспедиции Блэккер занял место у своих камер. Самолет отправился от равнинной части Индии к долине Аруна. Пыльная мгла обычно достигала высоты 2000 метров, но в этот день поднялась намного выше, чем привела нас в бешенство, писал Блэккер. Все же, когда я открыл люк в днище фюзеляжа и вглядывался в красноватую мглу, я увидел бесконечную цепь коричневых непальских гор с черными пятнами девственных лесов. Минутами нам удавалось увидеть быструю реку Арун. Мы пересекли границу запретного королевства на высоте 4000 метров. Скоро наш самолет разом выскочил из пыльного облака в чистый, прозрачный горный воздух, и справа перед нами открылась фантастическая панорама горы Канченджанга. Я откинул крышку кабины, высунул голову в поток морозного воздуха и увидел обнаженную красоту одинокого Эвереста. Всего лишь маленький треугольник, настолько белый, что издали он казался нереальным, а направо от него, на расстоянии едва ли не ладони, другая горная вершина — Макалу. Через короткое время вновь все затянуло красноватая дымка, и мы не увидели ничего,